он бы сейчас начал ставки принимать, — хихикнул Мафей. — На тему, что они теперь будут делать? Полезут снимать, попробуют потрясти, отпилят ветки или спилят все дерево сразу. — Может, дорогой кузен Элмор им поможет? — с издевательской заботой поинтересовался король. — Опыт по доставанию с высоты полезных вещей уже имеется. — А на кой вы вообще его там повесили? — нахмурилась Кира. — Он что, в плен сдался? — Да нет, он всю драку пьяный в подвале проспал, и мужики его там нашли, когда все уже кончилось, — охотно объяснил принц Бастард, игнорируя шуточки кузена. А так как он селян и в особенности селянок сильно обижал, то они его и того. А зачем именно на балконе, сам не понимаю. Может, чтобы лучше видно было? — Ага, Жак уже полюбовался, — фыркнула Кира. — Вон его ведут, зеленого нашего. Представляю, как отреагирует Эльвира, если до ее прихода это не снимут. Жака вели под руки Тереза и Азиль, хором уговаривая, что все нормально, только надо не смотреть в ту сторону. Да нет, не в ту, да сказали же не смотреть. Эльвира вроде не должна бы в обморок падать, — заметила Ольга. Но есть и веселиться в компании повешенных ей не покажется приятным, — возразила королева. Вернулся Диего, таща в одной руке несколько кружек, а в другой — огромное блюдо жареной рыбы. Тоже полюбовался ходом похоронных работ, выругался, спотыкаясь и озираясь на каждом слове. Две селянки с подносами, следовавшие за хозяином, делали вид, будто страшно стесняется. Мужиков, похоже, посетила какая-то идея. Они оживленно загалдели и бегом покинули балкон. Их господин тяжко вздохнул и красноречиво махнул рукой. «Если до прихода плаксы не снимут, попрошу его, чтобы спалил». «Дерево жалко», — возразила Ольга. «А может, Пьер что-нибудь придумает?» — предложила свою идею Мафей. «Вряд ли. Он больше с животными, а не с растениями. Хоть некроманта зови». «Какой же некромант согласится демонстрировать свои умения в моем присутствии?» — возразил Шелар. Диего еще раз махнул рукой, оставляя неразрешимые проблемы на волю судьбы, присел рядом с Ольгой и протянул ей кружку. «Держи».